маленькие телефоны, такие маленькие перемены. Законы Оман еще не знакомы. В таких ботинках моря по колено. Не надо думать, что все обойдется. Не напрягайся, не думай об этом. Все будет круто, все перевернется. Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается, начинается. Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается, начинается. Какие мысли, какие сюжеты, еще чуть-чуть и посыпятся звезды. В карманах медленно тают конфеты. Мы понимаем, что это серьезно. Не надо думать, что все обойдется. Не напрягайся, не думай об этом. Все будет круто, все перевернется. Касается, все, что меня касается, все только начинается, начинается. Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается, начинается. Ты задеваешь меня за живое. Давай сейчас, а потом еще ночью. Ты будешь рядом, ты будешь со мною. И между нами любовь, это точно. Не надо думать, что все обойдется. Не напрягайся, не думай об этом. Все будет круто, все перевернется. Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается, начинается. Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается, начинается. Все только начинается, начинается. Все только начинается, начинается. Все, что меня касается, все только начинается, начинается. Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается, начинается. Все только начинается, начинается. Все только начинается, начинается. Начинается.